Вечер. Заключение. Зачем мы выключаем себе мозг? Вечер — это время, когда большинство людей, закончив дела и работу, мысли о которых занимали ум весь день, возвращаются домой, их освободившееся внимание направляется внутрь, а там мало хорошего. Там мысли, там обиды, страхи, там стыд и срам. Ты начинаешь много думать о том, кто прав, а кто виноват, как несправедливо к тебе Вселенная. Почему так? Что дальше делать? Как жить? Зачем это все? Если внутри тебя бардак, в семье конфликты, непонимания и сомнения, плодотворной деятельности у тебя нет, но ты обречена на суету и тревогу, которую, конечно, захочется убрать, отключив мозг едой и ток-шоу. Я сталкивался с ситуациями, когда люди, следуя моим рекомендациям, получив обещанный результат, переставшие травить себя ненужной пищей, похорошевшие, освободившие время и мысли от корма и рецептов, не сразу понимали, куда направить появившиеся ресурсы. На настоящую жизнь. Наполни ее красивыми событиями, смелыми поступками, новыми впечатлениями. Тогда и вечерние мысли начнут приносить тебе радость. Спроси себя, что еще может быть важным для тебя самой. Сколько ответов на вопросы ты нашла, читая эту книгу? Что из прочитанного действительно нашло в тебе отклик, а что было не про тебя? Подведи итоги, какие инсайты ты получила, насколько хорошо в данный момент у тебя формируется образ будущего, образ твоей будущей жизни на уровне действий, на уровне картины, тела и твоего физического облика. Есть ли у тебя понимание, что делать со своей агрессией? Есть ли понимание, как на самом деле взаимоотношения с кем-либо извне или с той персоной, которая живет в твоей голове, влияют на твой внешний вид, поведение, силу или слабость? Осознав, что влияло на твою жизнь, ты становишься перед выбором — отключить программу, которая управляла тобой, или нет. Только ты и больше никто. Осталось понять, а кто это ты? Где связь между обидами, слабостью, агрессией и лишним весом? Мы часто слышим: «Все у тебя в голове. Надо изменить мышление». Кому надо? Для чего? Чтобы достичь целей. Что нужно менять, зависит от цели. В этой книге мы рассмотрели все, что находится в зоне предсознания. Все, что ты могла бы рассмотреть и сама, но не хотела, боялась или стеснялась видеть. Но если тебе, наконец, понравилось быть с собой честной, узнавать о себе больше, чем видно через калейдоскоп иллюзий, если ты и дальше хочешь расти над собой, еще лучше понимать происходящее вокруг, если ты не считаешь, что это слишком сложная, скучная или жесткая для тебя информация, я приглашаю тебя продолжить путешествие теперь уже по твоему бессознательному на страницах моей новой книги, которую я сейчас пишу. Там будет про то, что сама ты никогда не увидишь и не осознаешь, про кукловодов, которые регулируют твое пищевое поведение, про архетипы и связь с предками, имевшими проблему схожего плана. Это будет не просто обозрение, а метод диагностики и решение проблемы, не имеющей аналогов в мире. Сейчас это научная работа, проходящая проверку на высоком международном уровне, которую нам предстоит перевести на человеческий язык. И, конечно, не убрав вышеобозначенные причины в сознании и предсознании, идти в бессознательное нельзя. Конец книги.